Малым ходом катим вдоль фасада магазина. По уму неплохо бы глянуть, что там сзади творится. Но лезть в хаос в поперекосях забивших стоянку машин неохота. Их не так и много, но стоят они крайне неудобно. Наверное, пытались объехать пробку на шоссе. Интересно, а что тут так дорогу расчистило? Танк? Думаю, что скорее какая-то дорожная штука, типа кировца-грейдера. Танк бы все что-нибудь сплющил. А тут все сгребли с дороги на обочину. Сняли? Снял. Напротив это салон Хонды? Он самый, но там наш дозорный доложит, что где. Я смотрел, он туда похрял. Теперь мы куда? За пост ГИБДД. Там заправки, авторемонт и еще всякое. На посту машины вообще кучами. Глаз цепляется за яркое пятно. Милиционер в жилете с стражателями лежит ничком. Рядом валяется рваный кобура от Макарова. Голова у мента какого-то странного вида, маленькая, желтая и совершенно лысая. Когда проезжаем рядом, вижу, что просто ее уже объели. Да, голова черепа. И какая-то мелкая живность копошится там, где шея переходит в грудь. То ли крысы, то ли тихорьки. Притормозите, снимать его? А зачем? Тоже невидаль. Что у утопленников, что у прочих, кого всякая мелкая живность обгрызла, жрать их начинают с мягких тканей. Глаза, губы, лицо. Потом жрут шею. И в грудную клетку лезут. И у этого тоже. А оружие с него уже сняли. Поехали, нечего тут таращиться. Действительно, диви это. Когда уже едем обратно, убедившись, что заправки целые, и чем дальше городу, тем все больше и больше зомби, Семен Семенович устами Саши сообщает. По дороге можно заскочить на армейский склад техники неприкосновенного запаса. Николаевич уточняет, где сворачивать, потом очень долго катим по проселочной дорожке, пока не упираемся в ветхий деревянный забор с колючкой наверху, сотни метров вдоль серого дощатого забора, распахнутый настежь ворота. «Интересное кино», – замечает Николаевич. Внутри огороженного забором пространства, прямо под открытым небом, стоят зеленые армейские машины. Частью, как успеваю заметить, прямо на своих колесах, не вывешенными. Тут и медицинские уазики, и буханки, и шишиги, и камазы с кунгами. Медленно катим внутрь, снимая все максимально старательно. «Может, вы остановите, да я пешочком пройдусь?» «Так все ж потряхивает. Ничего-ничего, общая картина ясна». А на входе от нас какая-то тварь в кусты шмыгнула. То ли собака небольшая, то ли хорь отожравшийся. Не стоит рисковать-то. Вид у техники грустный, выцветший, подшарпанный. У части даже стекла выбиты. В центре стоит жилой, как будто домик. Но оттуда никто не высовывается. И нам тут пока делать нечего. Единственное, что может быть интересным, пара десятка запертых голубых контейнеров. Мда, могучий НЗ. Получается так, что смотреть надо. Те же кунги на КамАЗах мне лично понравились. Возможно, что техника еще ремонтопригодна. Все? Снято? Снято. И мы выезжаем на Таллинское. Чудится или визжит кто-то? Где? Николаевич глушит двигатель. Действительно, вроде как визжит человек. Справа? Мне тоже так кажется. Не наши ухари, пацаны. Пацаны так конкретно не визжат. Но это как сказать. Там же с ним девка еще была. Нужна ли нам девка? Девки всегда пригодиться могут. Хотя, если она подстать своему корешу... Да, Шлиппенбах ее так и рекомендовал. Ну что, кидаемся на выручку прекрасной даме? А надо ли? Пацана схарчили, доигрался член на скрипке. Девка вне себя визжит, привлекает к себе всех, кто ходить может. Скакать и прыгать. Сама она без мозгов. Дело, скорее всего, ничего не умеет, кроме как на понтах оттопыриваться, да еще тусить. Не по-детски. Ну, может, еще родить сможет? Доктор, вы сами-то верите, что при такой правильной пацанской жизни девка здорова будет? Ладно, если у нее хватит мозгов бежать к нам, поможем. Если она куда-то понеслась в другое место, я ее по всем этим закоулкам искать не собираюсь. Николаевич берется за рацию. Ильяс, что наблюдаешь? Наблюдаю зеваху. Оп, стоит танго. Уже не наблюдаю. Схарчили? Нет, она подалась через дорогу, мимо АЗС, туда, где всякие домики. Сейчас ее видишь? Нет, там не просматривается. Получается так, доктор, что не судьба ей с нами ехать. Хватит мозгов, до Макдака добраться целый. Глядишь, кто и подберет. Меня больше интересует, кто пацана сожрал. А нам не один черт, шустрик или морф. Все, поехали. Стоящие на ветру у перил када подтягивают кофеек и что-то жуют. Правда, в бинокли тоже смотрят. Причем разделили по секторам и ведут круговое наблюдение. Мне страшно интересно, перепутает кто из стоящих бинокль с кружкой и не попытается напиться из бинокля или приложить кружку глазам. Но никто предметы не путает. Сейчас доедайте проглоты, да нагоняйте, мы вперед проскочим. НЗ снять сбоку. Будет в прямой видимости. Сверху с приближением база армейского НЗ тоже не шибко впечатляет. Но учитывая, что кому-то, вероятно, надо будет тут работать, Снимать надо внятно, до деталей. Наши пока не двинулись с места. Потому раз гора не идет к Магомету, то Магомет идет ругаться с горой. Ну или хотя бы ее поторопить. Судя по тому, каким чертом подлетел Николаич группе наших компаньонов и как вдарил по тормозам, намерения у него были самые серьезные подтянуть дисциплинку. Но ничего не вышло, потому как одновременно с визгом тормозов совсем рядом, прямо в салоне машины за нашими спинами раздался резкий крик. «Хераси!» Подпрыгнув с Николаичем синхронно, как герой комичного мультфильма. Крик раздался над ухом. Но нас-то всего двое в салоне машины. Лезем смотреть, кто орал. Чертов фара напугал до усрачки. Мы и забыли, что у нас под одеялом сзади клетки с птицами. Выражение морды, да нет, скорее лица у благородного попугая возмущенное. Он просто кипит от негодования. Николаевич конфузится под выразительным взглядом, снова накрывает клетку одеялом. И прячет свой конфуз, говорит, вот раньше эти птицы кричали «Пиастры!», а сейчас «Хераси!», куда катится мир? Да уже прикатился, чего уж тут. Колонна трогается. А оказаться снова в теплой кабине американцев после продутой насквозь уазовской клетушки приятно. Николаевич под предлогом заботы о тропических птицах избавился от клеток. Теперь они у нас в кабине. Рассказываю об инциденте. Спутники тихо веселятся, пока я пытаюсь найти объекты для съемки. Кроме небольшой фермы, тут особенно смотреть не на что. Поля вдали взлетная полоса аэродрома Пулково, всякие подлетные причиндалы для вывода самолетов на глиссаду. А еще дальше Пулковские высоты. Слева Ульянка, городской район, отделенный от нашей КАТ, рельсами железной дороги и станции. Опять с тем же названием Ульянка. Давно тут не был, а ведь детство все тут прошло. Причем уже такое сознательное. Как после переезда пришел в новую школу, удивился. Тогда еще была такая игра, Зорница. Пионеры бегали с деревянными автоматами. И вроде как сейчас, так понимаю, было предармейской тактической подготовкой школьников. Как НВП, к слову. Но обычно делалось это под руководством холодных сапожников. А то и учителок женщин. И получалось коряво и глупо. Тут же первые попавшиеся на глаза трое мелких первоклашек поразили меня тем, что на полном серьезе бегали с ржавоватым ПТРД. А я аж глазами захлопал. Нет, все равно. Троица мальков волочит противотанковое ружье. Оказалось, что район Ульянки весьма своеобразен. Тут шла ожесточенная молотилка весь период блокады. И две армии дрались с невиданным ожесточением на весьма небольшом пространстве. То отбивая, то теряя жалкие куски территории в 1-2 километра. Естественно, все мальчишки копали. Не копать тут означало быть белой вороной со всеми последствиями. Разумеется, я стал рыть. Для того, чтобы на месте боев можно было вести сельхозработы, саперы прочесывали это место раз 10. Потом довелось пообщаться с теми, кто тут разгребал завалы из вопов. Оказалось, что поговорка «мина на кочке, мина в кочке, мина под кочкой и фугас сбоку» вовсе не было поэтическим преувеличением, а являлась сухим протокольным описанием реальности. Ну и разумеется, хоть саперы и почистили, что могли, хотя потом все запахали, и теперь на полях росла капуста и турнепс. На нашу долю все равно хватило сполна. К тому же на наше счастье мины, самая страшная угроза оставшейся с войны, уже проржавели. Взрыватели их закисли, да и взрывчатка погнила. Если у нас кто и рвался, то практически всегда по своей вине, и обычно на снарядах да минометках. Это было крупным везением, как я сейчас понимаю, потому что до конца 60-х годов подрыв на старой мине был частой вещью, ну а такой пустяк, как оторванные взрывом детонатора пальцы, были обыденной штукой. Достаточно было пойти по дорожкам, огибающих поля подальше от станции, к Пулковским высотам, как начинался участок под названием «Разбитое». Что тут было, кто его знает. Но сельхозугодья огибали это места, как черт церковь. Судя по торчавшим на землях искореженным огрызках бетонных плит, молотого кирпича и свитых штопорами арматурин, стояли здесь какие-то дома. За 900 дней боев, естественно, все это было разнесено вдрызг, щедро засыпав строительным хламом землю. Пахать тут было невозможно, а копать получалось отлично. Чуток в стороне оставались окопы в русле речки, которую незамутненные школьники дружно прозвали «говнотечкой», там тоже по склонам не пахали. Тут, конечно, копали все, от мала до велика. Самые мелкие начинающие не брезговали бродить по вспаханным полям и собирать всякую чушь. Патроны, гильзы, хвостики от минометок, корпуса от ПОМС, это такие стаканы из чугуна с рифлением для большого числа осколков. И, разумеется, кости, пробитые мятые ржавые каски, короба от пулеметных лент и дисков, рваные цинкачи, сплющенные футляры от немецких противогазов и сами противогазы без стекол. Прострельные наши с хоботами немецкие на резинках. Потому те, кто похитрее, шли дальше. Стоило перебраться через какой-то канал, метров 5-6 шириной, что делало его труднопроходимым, и начинались кусты. и сравнительно молодой болотистый лесок. Место было добычливое, только все время лез в гости сапер-водичка, потому наша группа шла дальше, на Пулковские высоты. Вот там, на основной линии немецкой обороны, мы и шарились. А для того, чтобы перебираться через канал в любую погоду, наша артель стырила металлическую лестницу со стройки. Как ее перли, отдельная песня. Но дотащили до канала, где и притопили, привязав предварительно веревку. А дальше в любое время выдергивали утопленное сооружение, перекидывали ее через канал и снова притапливали. В это милое время ни о каких гаротах типа нынешних металлодетекторов и речи не шло, потому кроме собирателей было только два типа поиска – копательство и бульканье. Копатели без затей подыскали понравившийся лично им кусок окопа или блиндаж и, проверив как можно перспективность, ну, например, воронки на бруствере, гильзы, что говорило о том, что тут шла стрельба, начинали откачивать воду и рыть. После этого доступной на дне окопа или блиндажа оставалась всякая фигня и мелочь, поэтому рыть было интересно. Было в этом чисто археологическое ощущение. Тогда я впервые ощутил дикое чувство временного пробоя, когда мы нашли баночку с кремом после бритья и, свернув крышечку, увидели четкие отпечатки на креме трех пальцев. Даже и папиллярные линии сохранились. Как взял немец последний раз крем, так след и остался. Словно и не было десятков лет, словно это было сейчас. А наличие вероятного хозяина баночки, совсем рядом оставшегося в позе молящегося на коленях, тем более впечатляло. Булькатели были более смелыми, работали они только летом, но и пока можно было залезать в воду, и забравшись в воронку, щупали там выли руками-ногами. Разумеется, никаких находок вроде книг, газет, тюбиков, зеркал, самодельных рюмок с резьбой, сделанных от скуки в период затишья из гильз и прочего бытового добра таким методом найти было невозможно. Но вот крупные вещи, в первую очередь оружие, которые саперы не чинясь скидывали по воронкам, булькатели находили куда чаще, чем мы. Ну и разумеется, периодически они резались о куски стекол, напарывались на колючку или повреждались другими способами, но это их не остужало. Наша артель твердо встала на путь копателей. Дурацкое словечко прилипло из курса истории. Там какие-то протестанты что-то рыли в знак протеста. Вожаком сразу стал крепкий и ловкий одноклассник со странным прозвищем Боров. Вот уж на кого, а на Борова он никак не был похож. Оказалось, что он по доброте душевной поменялся прозвищем с другим нашим одноклассником, который был ему однофамильцем. А однофамилец был сырой, пухлый и не очень сообразительный парень. Класс это списывал на то, что он был искусственник. Я тогда не знал, что это означало, что он всего-навсего скармливался не грудным молоком, а смесями. Одно то, что он упер со стройки кафельную плитку и потом облицевал ей в ванну и туалет, причем плитки хватило и на потолок, достаточно характеризовало его. Особенно же характеризовало, что плитка вскоре с потолка и стен начала отваливаться. Но не вся. Часть оказалась прилепленной насмерть. Угадать, какая плитка свалится, сидящим на унитазе или моющимся под душем, было невозможно. И незадачливый дизайнер и сам получил раз плиткой по башке. И от матери еще огреб. Вот наш вожак и отдал тому свою кличку Лав, а сам стал Боров. Обмен ничего не дал. Новоиспеченный Лав повесился через несколько лет. Кстати, он практически не копал. Боров был уже тертый калач и довольно ловко разбирал минометки, гранаты и противотанковые мины. К снарядам у нас было отношение куда более осторожное. Мы отчетливо запомнили, как подорвался Невзор, местная знаменитость, к которой милиционеры приезжали по расписанию чуть ли не раз в неделю и выгребали из квартиры кучу всякого разнятого взрывчатого огнестрельного. Заскучав от привычного и возжелав новых ощущений, паренек стал разбирать 37-миллиметровый снарядик. Чертовски красивая штучка вообще-то. Кто понимает, пояски, деления, да и вообще, как игрушечка. Его приятели, не одобрившего этого занятия, отошли в сторонку. Тут у Невзора в руках и бахнуло. Соратнички чесанули по домам, зачем-то выкинув портфель Невзора в говнотечку, и затаились, прижали уши. Утром какой-то работяга шел из Ульянки в Горелого на работу. Так многие тогда ходили, и часть тропинки шла как раз у этой самой речушки. Вот дядька обратил внимание на какие-то темные потеки на склоне, поднял взгляд с тропинки на откос берега и увидел там Невзора. Тот еще теплый был, когда его мужик нашел. Оказалось, что взрыв снарядика в руках не убил Невзора, а страшно порвал кисти рук, колени, лицо рою мелких осколков. Как удалось искромственному Невзору проползти пару сотен метров, и как он сообразил, что на тропинке у него еще шанс есть кого-нибудь встретить, мне и сейчас непонятно. До речки он за ночь дополз, и там окончательно кровью истек. След за ним оставался, через неделю еще видно было. Мы из этого сделали два вывода и твердо их придерживались. Не разбирать снаряды, и если кто из наших взорвался, не убегать, как приссавшие дети. Несколько лет, пока я жил в Ульянке, были посвящены копу. Если времени было побольше, отправлялись на Пулковские. Если мало, болтались по разбитому. А зимой в морозы рылись в болотистом леске. Благо морозом прихватывало воду, и находки попадались там зачетные. К нашей компании как-то относился ватага Каната. Что это было за прозвище или фамилия, понятия не имею. Парень был примечательный, мелкий, шустрый блондинчик, скорее всего родившийся в детской комнате милиции. Если бы не тот факт, что мама у него была очень порядочным человеком, а бабушка, жившая с ним, и тем более была старорежимным реликтом, мы бы твердо в это поверили, потому как все наши контакты с милицией заключались в том, что периодически нас отлавливали на железной дороге, по возвращении с копа и отбирали трофеи. Делалось это рутинно, спокойно и даже как-то патриархально. Ровно так же уничтожалось все, что я притаскивал домой. Мои родные словно учуяли, где у меня новый тайничок, и все накрывалось медным тазом моментально. Канат же все время влетал по-крупному с оформлением документов. Это считалось ужасным ужасом. То Канат начинал подрывать мусорные баки толовыми 100-граммовыми шашками. Мы как раз по физике проходили электроцепи. И наш Куперштейнс просто объяснил, как действует подрывная машинка у партизан. На 5-м или 6-м мусорном бачке бравый диверсант был схвачен охреневшими от такой наглости милиционерами. До этого было негласное соглашение. За полями и в полях все время что-то щелкало, бахало или бумкало. Но в жилых кварталах никаких взрывов до Каната не устраивали. После этого Канат похвастался коллекцией синяков на заднице, в некоторых из которых угадывались при наличии небольшой фантазии пятиконечные звезды от пряжки офицерского ремня. То Канат обнаруживал на железнодорожных путях товарняк, в одном из вагонов которого был груз кубинского рома. После этого Ульянка пару дней благоухала, по-благородному, а милиционеры опять ломали себе голову. Почему от синяков, в котором и три топора, было недостижимой Малвазии, пахнет так непривычно романтично? Потом запахло по-пиратски и от милиционеров. А Канат опять хвастал новыми звездами. Явно в этом мальчишке сидело несколько чертей. Потому как только он мог подспорить на то, что профутболит череп от разбитого до Ульянки, то, что череп с равным успехом может быть и от нашего, его не парило совершенно. Вообще, отношение к останкам было глубоко философским. Убрать такую прорву павших явно было невозможно. Разве что всем забросить свою деятельность и начать собирать кости. Правда, в нашей компашке как-то было западло рыться в костях наших солдат. Не то, что мы были такие уж сознательные. Просто как-то не катило. Поэтому рыли у немцев. Вроде как вот какие мы аристократы. Канат одно время рыл с нами, бросив бульканье. Не получилось, как со щукой, что пошла мышей ловить. Раз Канат нашел явную одиночку, и на бруствере попались довольно редкие гильзы от патронов к парабеллуму. На первых же сантиметрах ячейки попалась немецкая каска, которую Канат почему-то назвал эсэсовской. Потом пошли кости. Мы столпились вокруг, потому как Канат вопил про здоровенного автоматчика эсэсовца и рыл словно одержимый. Честно говоря, мы страшно завидовали. Кости были и впрямь здоровые, а потом к нашей громадной радости Канат выволок копыта с подковой, потом еще одно и еще лошадиный череп. В следующий раз, взявшись за не менее перспективный объект, Канат нарвался на сортир. Во всяком случае, нашел там стандартный стульчак тех времен. Две доски с аккуратно по-немецки вырезанной дырой. После этого копальство он бросил и опять взялся булькать. И тут же утер нам морды, найдя в одной воронке 4 гочкиса, причем 2 были с треногами. А еще Канат чуть не застрелил Борова, когда ему взбрендило в голову собрать идеального сохрана К-98. Для этого тщательно отбиралось наиболее сохранившиеся детали от разных карабинов. Тут таилась засада. Вроде бы одинаковые маузеры оказались разными, в долях миллиметров, но разными. Подгонка шла с трудом. Вот в ходе этой подгонки ствольной коробки к стволу и корячились мои приятели. Патрон, единственный на тот момент трассер, упорно не лез. Наконец удалось подогнать одно к другому. И стали возиться с магазином. Разумеется, этот патрон то вставлялся, то вынимался. Комната у Каната была маленькая, и потому Боров сидел на кровати, а Канат напротив на табуретке. Как раз на этот момент железный остов карабина был в руках у Каната. Увидев, что ствол смотрит ему прямо в пузо, Боров решительно отвел его рукой в сторону. «Ты че меня кретином считаешь?» – вспылил Канат. «В стволе нет патрона». «А все равно не надо». Боров, когда хотел, мог тоже упереться. «Ах так, смотри». Дальше все произошло стремительно. Канат нажал на спуск, оглушительно ударил по ушам. Простыню прочеркнула черная, по словам Борова, молния, а из стены ударил фонтан зеленого огня. Боров на автомате тут же заткнул этот фонтан подушкой. Звонило палеными перьями. В запертую дверь стала ломиться мама Каната с вопросом. «Мальчики, вы еще живы?» «Да, мам, это детонатор хлопнул», — ответил Канат. «Что-то больно сильно», — заметила опытная мама. «Показалось», — возразил Канат, несколько сбледнувший с лица, но не потерявший хладнокровие. Боров отнял тлеющую подушку от стены. Из бетона торчал задний кончик трассирующей пули и кинематографично дымился. Подушку залили водой из графина и задумались. Самое кислое было на кровати. Мы, конечно, все знали, что пули из винтовки крутятся вокруг своей оси, но как-то по кровати не стреляли. И то, что приятели увидели, сильно их удивило. Пуля прошла вскользь, зацепив простыню и матрас. При этом она словно постаралась намотать на себя тряпки, но это у нее не вышло. В итоге простыня была изодрана затейливым образом, словно как тигровая шкура получилась. Неровная прямая дыра, как хребтина, и отходящиеся от нее в бок разрывы, как полосы. Залатать такое было невозможно. Пришлось судорожно искать замены простыней и подушки. Матрас потом зашили, так что экстерриториальности комнаты Каната еще некоторое время сохранялась, и мама туда без спроса не заходила. Мальчик взрослый уже, как же. Правда, это тоже кончилось таким же заковыристым образом, как все, что вытворял Канат. Он нашел совершенно сохранившийся ППС-42. В магазине еще было 3 патрончика. Надо заметить, что в отличие от винтовочных патронов, где пули в гильзе обжимались плотно по всей окружности, ТТшки были как эрзац. Пуля в гильзе держала за счет 3 точных вдавлений. Вода в такие патроны попадала на раз, и все ТТшки, которые я видел, были сырые. Даже мелкий игольчатый порох в них обычно был не только мокрым, но и зеленым от окислов. Разумеется, в сухих цинках патроны были нормальные, но пойди найди непочатые цинки. Канат тоже это знал. Тут его после разборки и чистки суда его черт дернул. Он потом сам не мог объяснить, с какого этому понадобилось лезть на рожон. Но он решил опробовать машинку, не выходя из квартиры. Захотел – сделал. Целью был избран бабки на кованой жести сундук со смертным. Сундук был из толстых досок, и Канат почему-то решил, что пуля застрянет в стенке, если сработает. Сработали короткой очередью все 3 патрона. Все 3 пули пробили стенку и ушли в бабкино приданое. Бабку же на следующий день понесло перебирать тряпочки и приложить их лавандой для запаха от моли. Внучок оказался самой могучей мозолью за всю бабкину жизнь. Пульки изрядно проскочили в тряпках, разорвав их так, что помянутая ранее простыня была образцом целости и сохранности. Это послужило последней каплей терпения и матери, и бабушки. Замок с комнаты был торжественно свинчен, а Канат похвастался нам еще более причудливыми синяками, в которых на этот раз угадывались отпечатки кожуха ППС. Мать гонялась за сыном вокруг стола и лупила его ППСом. «Хорошо еще, что приклад не отомкнуло», — заметил на это Боров. «Насчет приклада это верно замечено. Приклад — сильная штука». «Эй, гляньте, а что это справа?» «А справа у самой дороги здоровенная помойка посреди поля. Было бы полное впечатление того, что высыпали сюда несколько мусоровозов свой груз и потом еще и подпалили, если бы не торчащий посреди этого безобразия закопченный хвост от авиалайнера с каким-то незнакомым значком. Хотя компаний сейчас много было, все эмблемы не упомнишь». Чуть поодаль груда металлолома, какие-то баки. Нет, не баки, сильно обгоревшие турбины скорее. Опять хлам, рваные шмотки, вяло шевелящиеся на земле от холодного ветра тряпки и бумажки. Самолет грохнулся, должен был, видимо, сесть, да не угадал. Живые, интересно, есть? Да после такого удара и пожара и неживые тут вряд ли уцелели. Медленно проезжаем место катастрофы. Горело здесь сильно, металл плавленый, кроме хвоста больше ничего внятного и не осталось. А бумажки какие-то все равно уцелели. «Апатит твоих хибины!» — скороговоркой выдает Семенович, резко взяв в сторону и ударив по тормозам своим усердием. «Да, это надо снять. Совсем рядом с капотом нашего грузовика стоят ноги. Голые человеческие ноги. С тем самым, к чему они обычно прикрепляются. Бледные, с синюшными трупными пятнами. Босые. Но какие-то рваные тряпки внизу болтаются. А вот сверху... Сверху из таза торчит столб позвоночника с черепом наверху. Все, что было выше пояса, словно сорвано страшной силой, как и ткань из головы. Только на макушке нелепый ежик из недогоревших волос. Все грязное и закопченное, и неподвижное». Саша удивляется, втягивает воздух. «Прям как хищники, только грязное и не до конца выдранное. Кто ж так развлекался? Может, и впрямь весь катаклизм инопланетного происхождения? Но это уже бред, чтоб катастрофа развивалась по идиотскому голливудскому сценарию». Так они столько наснимали, почему бы и нет? Близнецов тоже ведь так по-голливудски долбанули. Близнецы — это не инопланетяне, сами амеры и долбанули. Ленуха спрашивает, что встали. Проще показать, чем объяснить. Отъезжаем в сторону. Николаевич присвистывает. Интересное кино. Сняли? Снял. Че стоим? Трупов не видали? Видал. Но это какой-то уж совсем на особицу. Вот на семинаре разберетесь. Поехали, поехали. Двигаемся дальше. Смотрю в зеркало заднего вида. Безглазый череп словно провожает мертвым взглядом наши машины. Выкатываемся на развязку. И тут мне приходится снимать долго. Станция предпортовая. Куча всяких промышленных предприятий, складов, мелькомбинат. Короче говоря, ни черта я не понимаю, что где. Но Семен Семенович тут не раз бывал. И по старому принципу «не выпендривайся, пальцем покажи». Целеуказует без проблем. Вспомнив про конфуз моего приятеля, журналиста, который с башни Наварского замка должен был отснять старейшее в Республике Эстония промышленное здание, а вместо этого запечатлел синагогу, на что читатели указали уже после выхода газеты. Все время показываю драйверу то, что снял. Сразу вслед за этим снимаю по другую сторону. Вроде как это окраина авиагородка, какой-то склад топлива. Николаевич велел. Склад внешний в полном порядке. Съемку прерывает увесистый толчок в бок. Саша одновременно кричит длинное ухо. «Колонна бронетехники на встречной!» Видеокамера позволяет приблизить эту бронетехнику. «Колонна, да. Пожалуй, далеко не вся бронетехника. Спереди ПТР. Не то 70, не то 80. Не разбираюсь я в них совершенно. Сразу за ними военный грузовик с Кунгом. Потом пара автобусов и замыкает это два грузовика штатского вида. И еще один БТР. Колонна начинает притормаживать и встает чуток, не доезжая до нас. Ствол дудки крупного калибра в башенке переднего БТР застенчиво поворачивается в нашу сторону. Мило. Николаевич, не торопясь, проходит рядом с нашим грузовиком. Останавливается на полпути к бронетранспортеру. «Вот ешь твою медь!» – отчетливо говорит Семенович. «Если начнут поливать, то и не рыпнемся. А спрыгнуть, если с дороги? Ноги поломаешь высоко тут. Но на шашлык-то идти не хочется. Постарайся поскорее разлить желчь. Пусть им горько будет. Остаемся сидеть ждать. Ждем». Прошло несколько веков, наверное, когда в головной БТР отваливается боковая дверца. Ступенька. И оттуда вылезает чувак в городском камуфляже и берете. Не торопясь идет к Николаевичу. Останавливается в паре шагов. Небрежно козыряет. Саша нервно хихикает. «Ваши документики, гражданин». «Так точно, это ж мент. Я-то смотрю, камуфляж знакомый». Николаевич ведет себя спокойно. То, что начинает вертеть башкой в опасной ситуации, оценивает расклад. И таким образом оповещает остальных. Он не раз толковал. «Значит, похоже на то, что говорит обычно Серега. Это тоже обычные выжившие, но получше экипированные». К менту подходит еще двое мужчин. Один в военном камуфляже и гражданский. Правда, у обеих за плечами весла. Но вместо разгрузок на солдатских ремнях с цинковыми пряжками древние подсумки из брезента. Николаевич машет рукой, подзывая к себе. «Подходим. Правда, Надежда и Серега с Ильясом, а также все примкнувшие к нам, остаются в машинах. Оказывается, эта техника с учебного центра МВД в Молосковицах. Занимаются вывозом уцелевших. Правда, в отличие от нас, берут не всех, а только тех, кто подходит по полу, возрасту и профессии. Сильно удивляются тому, что Кронштадт устоял. Как-то упустили они мариманов из внимания. Но по сухопутчикам дают несколько точек, где вояки удержались. Не удержавшись, спрашиваю, а куда спихивают всех остальных? Не моргнув глазом, мне отвечает, к воякам. Те дальше покат находятся. Будем проезжать, не пропустим. В свою очередь спрашивает, что мы такого хорошего видели. Николаевич мыкает и предлагает поделиться информацией взаимно. Мен задумывается. Я пока рассматриваю автомат у него на груди. Первый раз такое вижу. Явно АК, но непривычного вида по силуэту калаш. Только газоотводная трубка непривычно толстая. А, все. Это было в АК-74 из черного пластика, тут из какого-то серо-зеленого. Да еще в цевье слито воедино с накладкой на газовую трубку. Не могу не отметить, что дисциплинка у них на уровне. Никто вперед батьки не лезет. Разве что военный спрашивает разрешение выпустить публику для оправиться из автобусов. Мент разрешает. И скоро на дороге уже сильно позабытая картинка. Мальчики направо, девочки налево. По физиономии мента видно, что он парень жох. Но Николаевич не в соломе найден. Оба это видят. И начинается этакий торг информации с попутным прощупыванием, кто чем может быть полезным. У ментов техника и оружие в неплохом наборе. Правда, с топливом боеприпасами не важнец. Пока хватает, но хотелось бы и побольше. Делиться броней не рвутся. Ответ на Николаевич соблазняет всякими благами выжившего города, среди которых больница занимает не последнее место. На предложение мента присоединиться к нам Николаевич вежливо отказывается, а на попытке запугать мент никак не может не поверить и такое. Отвечает, что все, что мы говорим, рапортуется на Кронштадт. Немедленного ракетного удара за наши обиды он обещать не берется, но отношения будут попорчены, а кому это сейчас надо? Мент с этим соглашается, хотя у меня создается впечатление, что и угрожать он стал по привычке, без особой старательности. Нам от этой встречи пользы равно никакой. А Молосковицкие узнают, зачем это мы сеткой стекла прикрыли. Морфов они не видели. Шустрики только попадались. Какие счастливчики. Не уверен, что они в это поверили, но вроде как призадумались. Дополнительно пытались нас учить семью театрального критика. Но Николаевич вежливо отказался, ссылаясь на загруженность транспорта. Еще старший рассказывал про людоедов, что тоже воспринимается как байка. Ну да, к Финскому заливу им выдвигаться пока без надобности, но если что, проверят, кто какие шашлычки жарит. У них пока все пучком, кушают только правильную еду. В свою очередь сообщают волну и позывные, сидящие неподалеку от нас ОМОНовцев. Тут к Николаевичу подходит Дима Опер и говорит, что у одного из штатских обнаружил винтовочку, о которой давно мечтал. Мент поднимает бровь. Дима тычет пальцем, справившись со своей нужды паренька лет 16. У того на спине болтается странный агрегат. Явно снайперская винтовка. Причем в придачу еще и с глушителем. Но какая-то очень короткоствольная, несерьезная. Несмотря на сошки и прочие прибамбасы, положенные снайперки. «Что дадите взамен?» спрашивает немного ожившийся мент. «Клин и две обоймы». «Не смешите мои тапочки. У нас клинов, вагоны и фуры. А это штучный товар. Но ведь малопулька». «Зато снайперская и бесшумная. Хорошо, тогда можешь дать еду из ресторана? Китайского или корейского? Крысы и собаки?» – ехидничает мент. «Макдональдс пойдет? Черствые булки?» «Не, все из холодильника. 20 килограммов полуфабрикатов под гамбургеры и чизбургеры в комплектности. То есть булочки, мясо, сыр, шпинат. Там еще был лук. Лука нет, а помидоров нет. Там двойной набор соленых огурчиков. Тогда это не ресторанная еда. И огурчики, какой дурак потратится на бигмаки?» «Ну как хотите, Дима, придется тебе обойтись». Николаевич поворачивается, показывает спиной, что ждет ответного предложения. Типа, все, уже ухожу, почти совсем весь ушел. Мен хмыкает и говорит, 40 килограмм, и я все взвешу. 30, 35, еще 50 пирожков с вишней. 33, и откуда вишня? 50 пирожков, и забирайте семью театрального критика. 30 пирожков, если с семьей. К слову, семья большая? Он с женой. Жена красивая? Нет, она тоже критик. Да это шантаж и грабеж. Винтовка куда дороже стоит. И учти, сейчас таких уже не делают. Хочешь сказать, что только по доброте душевной? Точно так. Сам себе удивляюсь. Тогда 30 пирожков по рукам. Дальше мент еще несколько человек тщательно принимает груз и оттаскивает его в грузовик. Мы взамен получаем куцую снайперку и пару пожилых, пришибленных судьбой супругов. Их сажаем на освободившийся в милицейском УАЗе после выгрузки пакетов с едой места. В итоге желаем друг другу доброго пути. Встречный рассаживаюсь по своим местам и катится своей дорогой. Грузовичок бы такой я не прочь бы получить, мечтательно замечает Николаевич. Это который зеленый военный? Получается так, Зилок 4334. Симпатичная вещь, но нам бы не помешал. А мне непонятно, почему они броней не выручают своих ОМОНовцев. А почему Маримана не выручает курсантеров из училища имени Фрунзе, не удивляет? Удивляет. А почему, кстати? Да потому... Высокая политика. Это как? Получается так, что очень просто. В Дзержинке парни самые что ни на есть демократические, из низов, так сказать. Максимум карьерного роста – каперанг. Да и то сложно этого достичь. Инженеры же, не командиры. Потому амбиции низенькие. Да и в другом у них амбиции. Зато могут починить реактор при помощи кирпича, куска проволоки и пары гвоздей. Стыдно такие вещи не знать. Питерские девушки и то в курсе, и потому женихи из Дзержинки как бы не очень котируются у невест. Вечно в мазуте, масле, погоны жиденькие, денег мало, и гордятся тем, что девушка и понять-то не сможет за сплошной технической терминологии. А во Фрунзе учатся многие родственники весьма высоких полета птиц, элита морская потомственная, амбиции фрунзаков, как у молодого Цезаря. Карьеру могут сделать, ого какую, и у невест фрунзаки самая желанная добыча. Вот и представьте, доктор, кто змееву больше нужен? Несколько сотен инженеров по разным коммуникациям и без амбиций? Или несколько сотен цезарей начинающих? Ну да, они могут провести флот через три океана по звездам. Но вот копаться в говне и мазуте и чинить коммуникации их хрен заставишь. Они же все во сне видят, как по розе ветров пойдут. Это как? В актовом зале училища в самом центре паркет в виде розы ветров выложен. По традиции, прямо через нее может идти чин не ниже адмирала и только. Остальные же права такого по традиции не имеют, поэтому обходят. Странно, что вы такого не знаете. Вы же даже ленинградец. И что еще сказывается? Начальство во Фрунзе повыше рангом, чем каперанг змеев. Потому выручать он их станет, когда они совсем в ничтожество впадут и сами поймут, насколько их облагодействовали не раньше. Вот оно как. Получается так. Ну, по коням. Двигаемся дальше. Честно признаться, уже умотался. Потому снимаю указанные объекты на полуавтомате. магазины, склады, предприятия, которые чем-то могут быть интересны. Еще делаем проскок на паре УАЗов по Пулковскому шоссе. Ближе к городу комплекса магазинов оказывается весьма густая толпа неупокоенных. А в сторону аэродрома кто-то уже уселся на складах и предупредительно пострелял в воздух, когда мы приблизились. Хорошо, хоть не по нам. А знаете, доктор, вот вы толковали о руководстве. Ну, толковал. Из чего это вы посчитали, что оно могло за рубеж рвануть? А почему нет? Так вроде оно же наше. Ну так оно же очень неоднородно. Вон бывший предсовбеза сидит в Лондоне и призывает устроить крестовый поход на демократическую Россию. Или вон, Илларионова уволили, и он сразу дернул США. И давай там опять же требует санкций. А ведь не член собачий, советник президента как-никак. Гостайны знает. Наверняка. А рванул в Штаты. Вы можете себе представить, что Кондолиза это после отставки в Россию рванет? И будет тут требовать, чтобы США наказали за ее отставку? Не, не получается. Вот видите. Потому как ее хозяева в США, ну и Илларионовых хозяева тоже там, и в Лондоне. Помните, как наших руководителей легко сажали? Раз и Адамова в тюрьме, раз и Бородин. И ничего так. Да, ладно, я лучше песню спою. А то вы тут еще гадости наговорите. Лучше слушайте. Жил-был знаменитый писатель Лев Николаевич Толстой. Ни рыбы, ни мяса не кушал, ходил по аллеям босой. Жена его Софья Толстая напротив любила поесть. Она босиком не ходила, спасая семейную честь. Из-за этого в ихнем семействе был вечный тяжкий разлад. Его упрекали в злодействе, он не был ни в чем виноват. Имел он с правительством тренья и был от народу кумир. За роман свой «Анна Каренина» и «Обратно войну да и мир». Как вспомню его сочинение, по коже дирает мороз. Роман его «Воскресенье» читать невозможно без слез. В деревне той Ясной Поляне ужасно любили гостей. К нему приезжали славяне и негры различных мастей. Однажды покойная мама к нему сеновал забрела. Случилась ужасная драма, и мама меня родила. В деревне той Ясной Поляне теперь ничего-ничего. Подайте ж, подайте, граждане, я сын незаконный его. Ну как, понравилась песня? Отлично, просто замечательно. Только вот, наверное, надо было бы снять слева также мясокомбинат и институт Крылова были. Нечего там снимать, полностью демократизировано. Так что вот прям полностью. Ага, на всем мясокомбинате работает, может, один цех. Колбаску делали, а остальное либо в забросе, либо в аренде. Дружок мой Валерка оттуда кондитерские изделия возил. На московский соваться неохота. В районе Шушер немыслимая свалка машин. Дороги не видно, дальше подкатываем к ТЭЦ. Мне приходится побегать, чтобы выбрать лучший ракурс для съемки. Тут оказывается в Купчино здоровенная овощебаза и куча всяких складов. Что интересно, явно живые здесь есть. Мало того, вижу, как куда-то заворачивают несколько грузовиков. Да и дорога изрядно почищена. Все брошенные машины стоят на обочинах. На ТЭЦ такой яркой жизни не видно. Но Семен Семенович говорит, что видел нормальных людей на территории. Ну да, тут же и вооруженная охрана была, и режимный объект опять же. Но вот зомби я видел куда больше и куда чаще, чем живых. Потом сплошной чередой. Склады, терминалы, предприятия. И так до Невы. Красавец Вантовый мост дает возможность сделать подробную панораму. А дальше опять те же гаражи, предприятия и склады. Сразу бы не подумал, что их так много. А мы еще и половину дороги не проехали. Как-то не обращал раньше внимания, какой громадный город, в котором я прожил всю свою жизнь. Ну, не всю еще жизнь, надеюсь, еще поживу. Кусок трассы, на котором нет ничего особенного, и можно перевести дух. Откровенно радует. Зато очень скоро встаем на трассе и долго снимаю комплекс магазинов. Тут и Икея, и Мега, и еще что-то. Прямо при нас от магазинов выруливают 5 грузовиков и катят к нам. Я не заметил, откуда они взялись, но то, что на площадках магазинов машин немного, я отсюда вижу. Стоячих зомби нет, зато с краю явно валяется пара десятков тел. Грузовики выезжают на кат и скоро останавливаются рядом с нами. Оттуда вылезают мужики в камуфляже, но камуфляж разношерстный и по виду, и по цвету. Двое так вообще в черном, да еще и в касках. Настроены настороженно, но стрельбы не открывают. Хотя все оборужены, вижу у них калаши со складными прикладами. Ну да, в кабине такие в самый раз. Снимаю по возможности незаметно, не с положенной позиции, а положив камеру на торпеду. Подъехавшим подходит Николаевич с Димой. Один из черных кивает. По-моему, даже делает движение рукой, козырьку. Но удерживается, не стал козырять. Разговор идет совершенно спокойно. Потом черный достает блокнотик и начинает что-то черкать, как усердный школьник на диктанте. А Николаевич всей своей фурой изображает смирение и терпение школьного учителя в тысячный раз повторяющего свое исконное «Мама, мылу, папу, рамой». Стоящий за спиной черного долговязый парень в камуфляже, очень сильно напоминающий мне эсэсовский пятнистый времен войны, заглядывая через плечо пишущего черного, быстро перекатывает информацию к себе на какую-то бумажку. «Ишь, двоечник!» – шепчет Саша, глядящий туда же. При этом небрежно лежащий автомат Саши смотрит дулом как раз на эту группку встречных. Николаевич подносит к голове коробчонку длинного уха. Зумерит у нас в кабине. Саша дисциплинированно откликается. Оказывается, мы можем выйти и размять ноги. Про охранение не забываем. Влезаем из кабины. Снимаю на камеру встречу. При этом заметивший мои действия второй черный, тут же решительно двигается в мою сторону, громко и грозно вопрошая: «Кто дал разрешение на съемку?» И решительно тянется рукой к видеокамере. Семен Семенович ловко втискивается между нами. Саша передвигается в бок, открывая для себя директрису стрельбы. Но тут оторвавшийся от записи пишущий начальник поднимает башку в зеленом шлеме. Именно шлеме, а не обычной армейской каске. Морщится и громко останавливает напарника. «Леша, это не журналисты, а мы на задании, уймись!» Леша унимается. Похоже, что спонтанно при виде камеры сработало вколоченные рефлексы. «Закурить не найдется, мужики?» «Да вся команда не курящая собралась». «Здоровье бережете?» «Ага, вот доктор не разрешает. И, к слову, у тебя в кармане неплохие сигареты». «Чужие вкуснее», — откровенно улыбится Леша. «Да ладно», — как говорит Канделаки. «Скажи уж лучше, что так привычный разговор начинать». «И это тоже. Вот вы прям из Кронштадта?» «Ага, как в фильме». «В каком фильме?» «Вот уж молодежь подросла». «Известно в каком. Мы из Кронштадта». «Не, не слыхал». «Ясен день, не кунг-фу же». «Да ладно, как ты там сказал». «Пока не треплются, я доснимаю сцену встречи. Зачем, не знаю, но вдруг пригодится». Немного прохожу вдоль ограждения трассы. Хочется взять вид этой группы в гипермаркетов получше. В операторском раже немного забываю про то, что на дороге не вполне может быть безопасно, что мне выговаривает Сергей, стоящий на страже. Наши найденыши тоже повылезали из своих машин. Разбрестись им не дали, кучкуются, не отходя далеко. Объясняю Сереге, что неплохо бы пройти 50 метров, так будет и боковина видна этого комплекса, и фасады тоже. Серега окликает мужиков-беженцев, чтобы смотрели по сторонам, и провожает меня, аккуратно и грамотно прикрывая. С его дудкой рядом мне становится куда спокойнее, и работать уже проще. Замечаю то, что упустили в попыхах. То ли только сейчас открылось с нового ракурса, на ветках деревьев у парковки трепыхаются несколько зомбаков, подвешенных как на гравюрах колло, но при этом еще трепыхающихся. Дистанция невелика, видно в деталях. Но трепыхаются сильно сказано, скорее шевелятся. Кроме этой детали, замечаю еще будки на крышах. Сделаны, по моему разумению, из подвернувшихся под руку материалов. Из двух дымок валят, печки, наверное, внутри. Но это не самое важное. Важное то, что я вижу стволы как минимум 3 пулеметов. Конечно, от современного противника зомби-дот не обязательно делать из бетона. И караулки на крышах поставлены грамотно. Под прострелом и фас, и дорога, на которой мы стоим, и подъезды к магазинам. И сидеть внутри достаточно комфортно. Это не под открытым небом за мешками с песком. Хоть какие-то защиту они должны были поставить. Мало ли кто с дороги пульнет. Когда возвращаюсь обратно, группки уже расходятся. Встречные рассаживаются по своим грузовикам, наши тоже лезут по машинам. Грузовики берут резкий старт и быстро уходят от нас прочь. Мы придерживаемся прежней своей скорости. Ну, типа, чтобы отснять все подробно. Но я-то, посидев в УАЗе с вынесенными стеклами, понимаю, что на скорости не то, что попугаи простынут, и наши компаньоны заледенеют. Саша рассказывает, что это сборная селянка из Медвежьего стана. Вот шимечка для поселка. Там в куче оказались и заводские из предприятия, делающие взрыватели, инженеры из соответственного НИИ, и полицейские. Мы как раз с ними разговаривали. Учебка там для наркоконтроллеров оказалась очень кстати. Да плюс, конечно, местные беженцы из Питера и все, кто живым добрался. Вся эта орда подмяла под себя эту группу магазинов и худо-бедно их контролирует. Спрашивают насчет того, кто тут висел. Вроде как это со слов этих полицейских были стычки с несколькими группами, не то бандитов, не то просто беспредельщиков. Чушь, обычные пьяные мудаки, устраивавшие погромы в магазинах. Наруб выпил, на 100 разбил и на 1000 нагадил. И что, за это сразу вешать? Несколько удивляется Саша. А почему бы и нет, хмыкает Семен Семенович. Вот доктор, небось, это и обосновать может легко. Что это мне это обосновывать? Интеллигентный человек, Семен Семенович хитро косит глазами в мою сторону. Всегда с легкостью найдет оправдание любой мерзости. Неужели не сможете найти исторических примеров в пользу жестокости? Это легко, недалеко ходить. Цивилизованные англичане несколько сотен лет вешали за все подряд. И за бродяжничество, и за мелкое воровство, и за все остальное. И за дебош в лавке с нанесением ущерба тоже вполне бы повесили. На это положено отвечать, хихикает Саш, что когда они одних воришек вешали, другие тырили по карманам у зевак, их, дескать, эта жестокость бесполезна. Любимая отмаза либеральная в инете была. А на это положено отвечать, что потом вешали этих воришек, и тех воришек, которые у них на казни крали, тоже вешали. Так что за сотни лет воспитали законопослушную публику, а незаконопослушную банально повесили. И в Германии ровно то же было, и во Франции. Только в Англии это было пожестче. Сиживали в инете, сиживали. Вот, торжествует наш водитель. Я же говорил, интеллигентный человек. Может оправдать все, что угодно. А ведь подловил у меня Ехидина. Дорога идет по неинтересным в плане выживаемости местам. Единственное, на что обращаю внимание, какой-то хладокомбинат, стоящий в километре от дороги. Да эти промышленные коробки уже осточертели до сблева. Да их же сотни. Но я понимаю, что потом все эти видеоматериалы не один раз отсмотрят штабники в Кронштадте. И очень может быть, что по нашим следам пойдут группы для взятия под контроль жизненно важных предприятий, участков дороги или поселков. Поэтому снимаю и снимаю. О, сейчас наконец армейские должны быть. А что тут? Ржевский полигон имени соответствующего поручика. Самая здоровая пушка СССР тут стоит. Так и называется, главный калибр Советского Союза. Только хрен доберешься, все под охраной. А вы откуда узнали? Был в Финляндии, ездил на экскурсию на Мокрый остров. Там такие же стояли. Финны хвастались, что их пушки в отличном состоянии. А вот наши, дескать, ржавые до визга. Это что, финны такие же пушки сделали, как в СССР? Ага, как же. И те российские. Ну, у финнов все-таки, думаю, калибром пушечки поменьше, не уникумы. А вон оно как. Тут полигоны сейчас? Не знаю. На военные тут были точно. Хотя их сейчас куда меньше стало. Вон казармы. Там сейчас страйкбол, типа пейнтбола, только для честных. Это как? Ну, в пейнтболе, если попало, так сразу по краске видно. А в страйке нет. Саш, сообщи старшему, пикет впереди. Где? Дорога пустая же. У моста справа явно блокпост. Дорогу перегораживать не стали. А вот расстрелять тех, кто прорываться будет, расплюнуть. Наблюдая блокпост и патруль еще один. Где? Надкат, поперек, путепровод. Вот они на нем.